Я хотел бы сейчас остановиться на некоторых важных моментах, касающихся тяжелых заболеваний, то, что называется неизлечимые. Я это начал об этом говорить, но полностью эту тему не раскрыл. Так вот, для начала зачитаем записки. Сначала, как говорится, нужно обозначить тему, потом в ней разбираться. Итак, начинаем. Недавно пришла записка на сайт. Цитомегаловирус. Здравствуйте все. Хочу поделиться своей проблемой и предостеречь всех остальных. Будьте целомудренны, хотя бы предохраняйтесь презервативами. Не пейте из одной чашки или из горлышка бутылки. Сейчас прохожу курс лечения от других половых инфекций, в том числе хламидиоза. Но те-то излечимы, а вот цитомегаловирус никак не излечим. У жены токсоплазмоз тоже неизлечим. Помимо этого, у нее еще папиллома человека опасной формы. У жены половых контактов до меня не было. А вот у меня было целых 3 контакта без предохранения. Хотя можно подцепить разные вирусы по-разному. И даже в утробе. Так что гадать, откуда подхватил, нет смысла. Жена не может выносить, плод не развивается. Ко второму месяцу, в первый раз был выкидыш, второй раз пришлось абортировать, так как плодное яйцо было пустое. Пошли в центр планирования семьи. Нам сделали провоцирующий укол, пирогенал. И мы сдали анализы. Я был удивлен, но у меня обнаружилось то же самое, так как, хотя я считал себя чистым. Будьте бдительны и соблюдайте заповеди Божьи. Сейчас идет волна проблем с гинекологическими заболеваниями, с бесплодием, с инфекциями различными, и практически не рождается здоровых детей. Я не исключаю, что эти инфекции являются защитной реакцией организма на то, что появление ребенка может быть опасным для родителей. Если ребенок, скажем, дисгармоничный, то организм родителей противодействует этому. То есть начинаются проблемы, вспышки болезней и так далее. То есть это, с одной стороны, очищение, с другой стороны, природа защищается. Есть еще один механизм. Если родитель имеет слабый иммунитет, у него мало энергии, то тогда, поскольку рождение ребенка – это огромный сброс энергии, подстраховка, контроль и прочее, то тогда для того, чтобы родить ребенка, нужна волна энергии, а ее просто нет. И организм включает защитный механизм для того, чтобы родитель не погиб, а идет закрытие возможности иметь детей. Что является причиной этого? Ну, если говорить в общем, это общая тенденция, которая в мире. Вот об этом будем говорить. Вот это количество все больше вирусов и различных заболеваний, это, говоря языком медицины, это просто снижение иммунитета. Иммунная система низкая. Что такое иммунитет? Это, в принципе, энергетическое состояние человека. Когда падает энергия? Тогда, когда внутренняя агрессия повышается. А это неразрывно связано с темой привязанности души к этому миру. Я приводил пример аллергии, когда пришел молодой человек в гости к нам, а у него аллергия на рыбу, он не знал о том, что в котлете есть рыба. И он просто на моих глазах начал умирать, а у него не оказалось лекарства противоаллергического. И я просто сказал ему, снимай немедленно обиду на женщин. Через минуту порозовел, задышал, все прошло. То есть что получается? Ну, механизм, почему, так сказать, запах рыбы, почему вкус рыбы каким-то образом связан с темой ревности и так далее, это вопрос отдельный. Но вот в данный момент была аллергическая реакция. Что лежит в основе аллергической реакции? Агрессия, которая и, так сказать, вот это, так сказать, агрессия, если есть к кому-то или к чему-то, то чтобы эту агрессию остановить, организм выдает аллергическую реакцию. Агрессия есть результат привязанности. Недавно, сказать, я слышал, врач сказал, который молодую девушку смотрел, если раньше аллергиков практически не было, там процентов 5, там 1,20, 1,30, то сейчас 2/3 молодежи аллергики. Что это означает? Это означает, что внутренняя агрессивность молодых людей подсознательно повышена. Это означает, что привязанность к жизни, к человеческому счастью, к инстинктам весьма сильная. Соответственно, что получается? Чем выше привязанность, тем больше агрессии и тем больше, сказать, различных проблем. Вот аллергия – это, можно сказать, начальная форма заболеваний различных. Сначала аллергия, потом уже идет что-то более сложное. Так вот, 2/3 детей аллергиков говорит о весьма серьезном и опасном процессе, который сейчас идет по всему миру. Да, это, конечно, связано и с экологией, с едой. Но в первую очередь это связано с внутренним состоянием, с психологией человека, с нашим воспитанием, нашим мировоззрением. Если говорить в общем, это связано с потерей веры в Бога. Когда у человека подсознательно слабеет вера в Бога, тогда привязанность к миру резко усиливается, подсознательная агрессивность повышается, и дальше начинается вымирание. Начинается бесплодие, проблемы с мочеполовой, проблемы с семьями и так далее, и так далее. Есть еще одна очень серьезная проблема. Мы все говорим о том, как здорово сейчас появляется куча талантливых детей, дети индиго, это очень хорошо, это прекрасно, повышенные способности, да, хорошо. Мы выходим на новый уровень. Но самое большое количество самоубийств и агрессивных поступков по отношению к другим именно у детей индиго. Кроме этого, есть еще такое понятие синдром гиперактивности у детей. Медицина западная, как всегда, увидела проблему. Синдром гиперактивности – это, так сказать, ребенок, который практически не управляем, который не может справиться со своими желаниями, эмоциями. И, соответственно, такой ребенок легче пойдет на нарушение, а потом и на преступление. Значит, только делать, как лечить. Как обычно, есть проблема, нужно ее уничтожить, и тогда все будет нормально. Западная медицина предлагает глушить нейролептиками, и как бы вопрос решается. Так вот, что такое синдром гиперактивности у детей? Это синдром повышенной привязанности к миру. Гиперактивность – это есть внутреннее перевозбуждение. А внутреннее перевозбуждение – это и есть привязанность. Чем сильнее привязывается человек к чему-то, тем больше у него начинается внутреннее, неразрывное желание этим обладать, получать и прочее. В религии это называется страстью. Страсть – это всегда подсознательное перевозбуждение. Человек страстный, он внутренне напряжен. Он перевозбужден. И вот это состояние страсти, в принципе, это уже заболевание. Когда пребывает человек в этом состоянии, рано или поздно он начинает испытывать проблемы серьезные. Причем, что любопытно, если страсть выходит наружу, открывается наружу, то это в конечном счете преступление. Человек страстный, привязанный, он не может сдержать свои желания, он идет напролом, и в конечном счете начинает совершать преступление. Если страсть повернута внутрь, то, проникая внутрь, она начинает разъедать душу, а идет перевозбуждение внутреннее, потеря энергии, начинается тяжелое заболевание. Чаще всего неизлечимое. Так вот, все неизлечимые заболевания, в принципе, это страсть, которая ушла в подсознание. Любопытный момент, я вскользь услышал, один священник был по работе в психиатрической клинике, наблюдал там различных больных с самыми разными диагнозами, и вывод был очень любопытный. Он сказал, что практически все там – это люди одержимые. То есть это не психическое заболевание, это внутренняя одержимость. Так вот, на самом деле, психическое заболевание и физическое заболевание – это одержимость или страсть, которая ушла в подсознание. Так вот, такие болезни, как рак, шизофрения, диабет, аутизм, гомосексуализм. В принципе, все это можно назвать болезнями страсти. Если страсть человек поддерживает, Если страсть человек развивает, усиливает ее, то он обречен на проблемы и с детьми, и со здоровьем. Вот еще одна записка. Называется она «Любовь к смерти». Здравствуйте, Сергей Николаевич. Пишу вам, потому что внутреннее решение моей проблемы, мне кажется, самоубийство. Все началось с того, что у меня начались проблемы с внутренним состоянием. Появилась мысль, что я могу быть бисексуалом, а не натуралом. И я долгое время не мог смириться с этим. Решил попробовал поцеловаться с парнем. Но дело до этого не дошло, и меня отпустило. Потом начались проблемы с восприятием мира. Мир людей начал казаться мне непонятным и чуждым. Свое тело мне казалось непонятным. Думал о том, почему же так вышло, что именно я в этом теле и в этом мире. И обижался на то, что не мог выбрать, где мне родиться, в каком мире жить. А может быть, я не хотел жить вовсе. Вскоре сработал мой ум, и я переубедился в том, что жизнь цена в любом проявлении. Я должен благодарен быть за то, что я просто живу, где бы я ни жил. Проблема прошла, но тревога осталась. Я ощущал, что вытягиваю из себя позитивные эмоции. Они казались неестественными и высасывали из меня больше сил, чем давали. Я начал жить скорее по привычке. Осталась тревога и внутреннее напряжение. Во время происходящего во мне развилась мысль уйти из этого мира, но она была еще совсем неосознанная. Одним вечером я внезапно осознал, что только думая о смерти, я получаю внутренний покой и удовлетворение. Попытка быть счастливым в этом мире приносит дискомфорт. Хочу сказать, что за полгода до этого тянул отношения с девушкой. Полгода тянул отношения с девушкой, надеясь на то, что любовь, что это любовь, что мне было, хотя мне с ней все время было дискомфортно. Как вы понимаете, ничего не вышло, и мы расстались. Потом она начала встречаться с моим другом. Но мне от этого было только радостно и хорошо. Я пытался снимать зацепки за родителей, за жизнь, за земное. Извинялся за девушку, которую, не любя, мучил, за попытку симулировать в себе чувства. Я пишу вам, потому что боюсь неправильной трактовки внутренних чувств. У меня ощущение, что меня всю жизнь готовили к смерти, очищали от привязок. Меня всегда тянуло к неприемлемым в обществе вещам, к самоистязаниям и мучениям. Я мучил себя спортом. Но это было как тревога, которая снимается попыткой доказать себе, что ты можешь себя пересилить. Я умереть не против, но мне сложно сделать это через самоубийство. Меня тянет к этому, или, может быть, я неправильно понимаю. Во всяком случае, попытка ощущать радость от мира у меня связана только с напряжением и сложностью. Ушла естественная тяга к жизни и искренний интерес. Я хотел бы спросить у вас, возможно ли такое, что мне нужно умереть? Что такое гомосексуализм? Это защитная реакция организма. На что защитная реакция? Так же, как аллергия. Это защита от потери энергии. Это результат страсти, которая внутренне начинает пожирать человека. Привязанность. Как выглядит эта страсть? Она выглядит как привязанность души к жизни, к этому миру, к инстинктам. Если с детства у человека уже ощущение нереальности происходящего, нежелание жить, ощущение потери смысла жизни, то это, как ни странно, врачи увидят это и скажут, он не хочет жить, но надо усилить любовь к жизни, у него чувства ослабели, там у девушки фригидность, нужно усилить это чувство, и все будет нормально. На самом деле все наоборот. Ослабление чувств, ослабление желания жить есть результат подсознательного поклонения жизни, привязанности жизни, страстности, вожделению, которое направлено к жизни, к инстинктам и желаниям. Поэтому, когда человек, скажем, достаточно долгое время наслаждается, получает, стремится к удовольствиям во всех формах, сказать, еда, секс, работа, деньги, и живет только этим, то постепенно его душа забывает о единстве с Творцом, усиливается привязанность, усиливается агрессивность и включается механизм спасения. Это потеря энергии, это появление заболеваний, это исчезновение желаний. И когда энергии мало, и, так сказать, появиться потомком нормальным уже невозможно, тогда начинается переключение на гомосексуализм. И то, что сейчас в мире идет вспышка гомосексуализма, свидетельствует о том, что энергии у людей все меньше, и дальше этот, скажем так, эта тенденция будет усиливаться. Все больше будет больных детей, все чаще бесплодие, все больше гомосексуалистов. Почему? Потому что эффект больших чисел работает. Любое крупное, масштабное какое-то, сказать, событие, оно сначала незаметно. Я приводил пример, как пруд зарастает. То есть можно видеть тенденцию, наблюдать, да, зарастает пруд, ну и что, пруд прекрасно выглядит. И только в последний час или два вдруг раз, и весь пруд зарос. Так вот то же самое с нравственностью. Наша душа имеет огромную емкость. Поэтому человек может грешить на протяжении там, многих поколений. И вот идет одно поколение, другое, третье, пятнадцатое, все поклоняются наслаждениям, инстинктам, все убивают любовь, для всех главное это секс, еда, деньги, благополучие, и все проходит, все великолепно. А потом вдруг на ровном месте пропадает желание жить, появляется гомосексуализм, тенденции гомосексуальные, появляется, так сказать, стремление к смерти, равнодушие к жизни, исчезает любовь к людям, невозможность появиться детям и так далее, и так далее. То есть мы должны быть готовы к тому, что эта тенденция будет усиливаться. Потому что тот ритм, в котором живет нынешняя цивилизация, то, что называется западная культура, это ритм поклонения инстинктам, ритм потребления и, значит, ритм, в конечном счете, самоуничтожения. Вот еще одна записка. Я с этим человеком общался, достаточно интересная записка. «Гомосексуализм – это болезнь или судьба?» «Здравствуйте, Сергей Николаевич. Прочитал все ваши книги взахлёб, в надежде найти ответы на свои вопросы. Но, честно говоря, не нашел. Да, проблемы гомосексуализма вы касались, но лишь поверхностно. Церковь говорит, что это смертный грех. Только кто это говорит, видимо, не понимает, что когда его мужчина непреодолимо тянет к женщине, то точно так же гея тянет к мужчине, и это проходит на энергетическом уровне. Дело в том, что гомосексуализм – это грех, это написано еще в Ветхом Завете. Почему? Потому что самая, так сказать, у нас главная энергия, которой мы живем, она расходуется у нас в первую очередь на любовь к Богу, а потом на, так сказать, основные инстинкты, продолжение рода, инстинкт самосохранения. Поэтому как только высвобождается лишняя энергия, внутренне усиливается сексуальность человека. И именно сдерживание сексуальности, нравственное поведение, соблюдение заповедей, а в Ветхом Завете очень много, вообще практически во всех религиях, насколько я помню, около 30% жестких запретов связано с именно сексуальной сферой. Потому что, поскольку это самая высокая энергетическая сфера, то нравственное отношение, сдерживание энергии сексуальной и позволяет человеку развиваться. Позволяет ему экономить энергию для детей, для потомков, для развития своего интеллекта, здоровья, судьбы, чего угодно. И если человек начинает увлекаться сексом без разбора, то он вычерпывает свою главную жизненную энергию. И, соответственно, начинает чахнуть потомство и прочее. Так вот, гомосексуальность, когда человек позволяет себе не сдерживать секс по отношению к родственникам, к животным, к детям, к, скажем так, другой же, к замужней женщине и так далее, и так далее. Когда, так сказать, у человека есть много добрачных половых связей, то в конечном счете это накапливается, уходит в подсознание, и рано или поздно начинают умирать потомки. Так вот, именно поэтому, сказать, гомосексуализм как... Что такое гомосексуализм в начальных формах, в начальных стадиях? Это желание получить удовольствие, не производя детей на свет. То есть цель – наслаждение, а не продолжение жизни. Бог сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Когда человек не хочет плодиться, размножаться, а хочет только получить удовольствие, он не хочет жертвовать временем, здоровьем, силами для детей, он должен получить только удовольствие, то такая тенденция его привязывает неимоверно к удовольствиям, к жизни, а потом начинается потеря жизни. Именно поэтому запрет на гомосексуализм в иудаизме является одним из механизмов спасения цивилизации. Но когда у человека эта тенденция достаточно по роду долго идет, то уже рождается ребенок без энергии, с тенденцией гомосексуализма, потому что в его подсознании уже главная цель не любовь к Богу, не спасение души, а наслаждение тела. И уже с такой подсознательной ориентацией он обречен быть гомосексуалистом. В жизни есть микробы, и они тоже, с одной стороны, паразиты. Что, геи тоже паразиты? Что нам делать? Как жить? Что же это за жизнь? Как убить в себе эту энергию, раздирающую тебя изнутри? Все над геями смеются. А очень легко понять гея, если захочешь. Для этого надо всего лишь мужчине представить, как, увидев красивую женщину и испытывая к ней желание, он должен себя ругать за это и поворачивать голову в сторону другого мужика и заставлять себя рассмотреть в нем что-то желанное. Как нравится такая перспектива на всю жизнь? Представьте, что вам такое приходится делать изо дня в день, и вам жизнь покажется адом. Пожалуйста, исследуйте эту проблему более детально. Если возникнут вопросы, я максимально на них отвечу. Буквально постараюсь изнутри себя показать. И я хочу это не только для себя. Таких, как я, миллионы. Мы вешаемся, губим свою жизнь депрессией, погибаем от одиночества и ненавидим себя за то, что мы такие, из-за ненависти к себе убиваем себя, топчем, воем, понимая, что не можем найти выход из этого состояния. И приходит только одно на ум, что выход из этого состояния – только смерть. Вот такое письмо. Вот тут Ошо прочитал, что надо принять и прожить. Принять это и прожить. Только как прожить? Получается, что тянет к мужчине. И ты понимаешь, что это запретный плод. Замыкаешься в себе, потому что понимаешь, что тебя никто не поймет, ты обречен на одиночество. Ты сдерживаешь эту разрывающую тебя сексуальную энергию изнутри, но тебе не на кого ее излить, ведь тяга к своему папу не заложена природой. Тяга к своему, простите, полу не заложена природой. Тогда почему это испокон веков? Дело в том, что испокон веков у людей есть процент с усиленным устремлением к Богу, когда человек, пройдя какие-то определенные испытания, понимает, что без этого не выжить. И тогда начинается раскрытие, расцвет души. И, соответственно, есть люди, которые, может быть, хорошо очень жили долго, энергетика была высокой, и они забыли о том, что нужно о душе заботиться, есть такое понятие, как вера в Бога. И дальше формируется достаточно долго, в принципе, вот так дьяволизм формируется, тенденция, тенденция работы на свое эго, на свое я, на свои инстинкты. И потом эта тенденция начинает человека потихонечку убивать. Но формируется она иногда несколько жизней, несколько поколений, а мы-то видим только конечный результат. Так вот, во-первых, нужно понять, что гомосексуализм – это не преступление. Это грех, но это не преступление. Это болезнь. И к нему нужно относиться как к болезни. Как преодолевается болезнь? В основе болезни это есть блокировка определенной проблемы, определенной тенденции. Болезнь блокирует привязанность повышенную. Значит, нужно преодолеть привязанность к миру. Нужно снять малейшую агрессию, когда лечат через унижение, так сказать, инстинктов. Нужно сохранять любовь к себе, каким бы ты ни был. Нужно трансформировать энергию животную в энергию божественную. То есть нужно не давить в себе сексуальное влечение, а нужно его превратить в любовь к Богу. Нужно ощутить, что Бог в каждом человеке, и на самом деле мы любим Бога сначала в каждом человеке, а потом уже все остальное. То есть сексуальное влечение – это уже, так сказать, финальный момент раскрытия души. Мы его видим как первоначальное. В животном мире возникло желание совокупиться, нет проблем. На самом деле внутри идет достаточно сложные тонкие процессы, которые не видны. И физическое желание – это уже результат. Так вот, нужно понимать, что если у человека есть четкое понимание, что любовь к Богу – это гораздо большее наслаждение, чем секс, любовь к Богу – это гораздо большее наслаждение, чем любое благополучие, комфорт, и еда и все остальное. Если человек это понимает, то он уже начинает меняться. Если для него цель – это ощущение единства с Богом, любовь, которая ни от чего не зависит, то его энергетика начинает меняться. Она идет уже не на привязку к миру и к жизни, она идет на высшие уровни, на поддержание своего божественного «я». Тогда начинает уменьшаться привязанность к миру, и тогда человек может испытать чувство любви к этому миру, потому что привязанность ослабла. И в том числе чувство любви к другой женщине, и в том числе это чувство может приводить к рождению потомства. Поэтому я позвонил этому молодому человеку и сказал, что ему нужно всего-навсего сделать одну вещь. Ему надо внимательно, не залпом, а просто спокойно, внимательно прочитать книги, посмотреть записи семинаров. Просто внимательно и не один раз. Ему нужно понять, что гомосексуализм – это проблема, которая решается. Ему нужно понять, что через любовь к Богу, через преодоление привязанности и через внутреннюю свободу, освобождение от привязанности, мы очищаем свою душу, и туда приходит энергия. Я ему особых советов не давал. Я ему сказал, вы должны твердо решить, что вы пойдете по другому пути. Не по пути поклонения, наслаждения, а по пути спасения души. Вы должны думать о своем божественном «я», а потом о своем человеческом «я». То есть, первое, вы должны признать, что вы больны. Второе, вы должны твердо решить, что вы будете меняться, что вы будете идти отныне в этом новом направлении. А потом перечитайте книги. В принципе, там все сказано. Я ему хотел еще говорить о диете, о том, что есть вегетарианские диеты, сыроедения, которые, в принципе, лечат гомосексуализм, но не успел. Так вот, я ему недавно позвонил, хотя прошел срок достаточно большой, не знаю, больше, чем полгода, наверное, или около года. Вот, и был очень любопытный разговор. Он здесь красиво написал, что я готов душу вывернуть, написать, ответить на любые вопросы и так далее. Я ему позвонил, напомнил, кто я такой, и спросил, как у него дела. Он ответил достаточно коротко. Мне такое было ощущение, что говорить он особенно не хочет, особо не хочет. Он сказал, что у него все хорошо, что он женился. Я говорю, какие-то, может быть, вопросы у вас есть в связи с состоянием, что-то у вас еще не изменилось, какие-то проблемы остались. Я говорю, пришлите мне письмо, и я отвечу читателям, может быть, это им поможет. Он мне письмо не прислал. Ну, значит, наверное, у него нет особых вопросов, и значит, наверное, он их решил. Хотя, в принципе, я его не консультировал, по большому счету. Я ему просто посоветовал внимательно перечитать книги и решить твердо идти по новому пути и обрести в себе готовность измениться. Больше я ему ничего не говорил. И этого было достаточно. У человека гомосексуализм прошел, он сумел создать семью, но поскольку о деталях он мне не сообщил, наверное, там, проблем больше особых нет. Идем дальше. Аутизм. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Огромная благодарность вам за все. Меня зовут так-то. Знакома с вашими исследованиями больше 10 лет. Прочитала все книги, смотрю диски. Раз в год приезжаю на семинар в Москву. Купила билеты на онлайн-семинар. У меня дочь с диагнозом аутизм. Ей 15 лет. С диагнозом аутизм 15 лет. За годы работы над собой очень многое изменилось во мне и в моем ребенке. После 5 лет бессонных ночей мы уже спим. Появилась речь. Прошел инурез. По всему телу у ребенка был сантиметровый волосяной покров. Он исчез в этом году. Научилась помогать по дому. Но не прекращаются постоянные истерики и агрессии. Бьет себя сильно по голове. Кусает руки и ноги до крови. Царапает себя всю. Рвет одежду на себе. Сильнее все это начинается в икадыше. Ну, то есть, перед полнолунием и новолунием. Там идут максимальные перепады энергии. Несмотря на все эти трудности, у меня все поет в душе, какой-то оптимизм. Такое ощущение, что это все не со мной происходит. И муж меня всю нашу совместную жизнь носит на руках. Но когда надо, и на место поставит, и на рыбалку съездит, ни разу ни в чем не упрекнул. Подтолкните, пожалуйста, Сергей Николаевич, куда идти. Очень жаль нашу дочь. Так вот, еще раз хотел бы остановиться на этой теме. Когда у многих матерей, которые начинали читать книги, и у детей снимали диагноз аутизма и переводили сначала в, скажем так, в аутизм был как, сказать, сначала жесткий диагноз, а потом это переходило в замедленное развитие умственное. Потом, сказать, это или останавливалось, если мать не могла дальше решать проблемы, или ребенок дальше, сказать, улучшал свое состояние. Так вот, практически у всех аутистов, когда улучшалось состояние внешнее, когда они начинали общаться, понимать, говорить, у них резко вспыхивала агрессия. Медицина нынешняя считает, что аутизм – это полностью заторможенное, и, сказать, правильно считает, что полностью заторможенное сознание, значит, его нужно растормозить, нужно активизировать его. А на самом деле здесь совершенно другой механизм. Поверхностно – да, а внутреннее состояние – наоборот. Аутист – это человек не заторможенный внутри, это человек с повышенной страстностью, это человек невероятно внутренне страстный, привязанный к этому миру, безумно ревнивый, гордый. Поэтому если ему открыть сознание, то в общении с людьми он будет убивать их или себя. Любую травму он не перенесет, он жить не сможет. И вот для того, чтобы не убил он свою душу, ему закрывают сознание, которое дает оценку ситуации и дает всплеск агрессии. Поэтому аутисту нужно помогать преодолеть страстность внутреннюю, привязанность к миру. Я говорил о том, что когда душа привязывается, появляется страх потерять. Но сначала появляется поклонение наслаждению. То есть любовь подменяется наслаждением. Но если любовь – это чувство вечное, то наслаждение, когда любовь превращается в привязанность, сказать, человек начинает поклоняться наслаждению, появляется страх потери наслаждения, потом агрессивность, гнев, потом это все перерождается уже в безумную похотливость, алчность, а потом уже идет блокировка различной болезни и прочее. Так вот, что любопытно, я говорил еще год назад о том, что когда душа забывает о Боге, она начинает поклоняться чему-то в этом мире, любимому человеку, начинается поклонение человеческой любви, начинается страстность, появляется страх, появляется жадность к чувствам, потом гнев, потом похотливость. Слово, понятие такое, как вожделение, я привязывал к телу. В Бхагавадгите я прочитал, что сначала при привязанности души появляется вожделение, потом гнев и потом жадность. Вот этого я не понять не мог. Потому что вожделение, оно как бы непосредственно, вот это тело, оно вожделеет, а начинает же привязываться эта душа первая. В чем дело? Вот это несовпадение меня мучило, я долго смотрел, анализировал, сопоставлял, пришел к любопытным выводам. Я считал, что инстинкт самосохранения всегда более важен, чем инстинкт продолжения рода. У развитых существ, да, сказать, сначала человек думает о собственном спасении, потом о том, чтобы заводить семью, детей и так далее. Но на самом деле, если мы посмотрим нашу биологию, наше подсознание, корни нашего подсознания, мы заметим любопытную вещь. Для бактерий, микроорганизмов, что важнее, самосохранение или продолжение рода? Однозначно продолжение рода. Они о своем самосохранении не думают. Так вот, мы все начинались как одноклеточные. То есть, на внешнем уровне у нас более активен инстинкт самосохранения, а на внутреннем подсознательном уровне инстинкт продолжения рода. Потому что если он не будет работать, то жизнь остановится, прекратится. Так вот, инстинкт продолжения рода, он и выглядит как вожделение. И вообще, как выяснилась очень любопытная ситуация, когда я смотрел на тонком плане, где появляется желание, я, так сказать, привык считать то, что написано, желание появляется в районе груди, вот район Наша душа в районе груди, желания наши появляются в районе груди. Оказывается, нет. Главные желания появляются у нас из базовых энергетических аспектов. То есть наша душа на самом деле имеет соприкосновение с телом на нескольких уровнях. Первое соприкосновение под ногами. Это зона полевая структура, это еще наш прошлый опыт и так далее. Дальше наша душа привязана к уровню гениталии пупок, почки. Вот здесь, можно сказать, базовая жизненная энергия находится. Дальше район груди. Дальше это уже район головного мозга, зрение, слух, уши, рот. Это третий уровень нашей чувства. И дальше уровень будущего, потомки и прочее. Это уже, сказать, опять же, за пределами тела человека. Так вот, наше тело, наша физиология, самая глубинная, связана с душой, она привязана к уровню почек мочеполовой системы. И желание формируется на том уровне. Поэтому получается любопытный аспект. Желание, когда человек привязывается к миру, когда у него первое желание идет не к Богу, а к этому миру, то у него начинается усиление именно сексуального желания. Любое наше желание, оно имеет примесь сексуальной энергии, потому что оно, так сказать, связано, так сказать, физиологически связано с районом мочеполовой системы. Именно сдерживание, скажем так, сексуального влечения, сексуальных желаний, сексуальные запреты и дают возможность раскрываться, развиваться полнормально человеку. И ослабление нравственности именно в сексуальном аспекте приводит к болезням и гибели цивилизации. Что получается? Если человек забывает о Боге, он начинает привязываться к этой жизни, а желания, связанные с сексуальными подсознательными аспектами, то есть в этом плане Фрейд нащупал правильно, так вот появляется вожделение к жизни, появляется стремление к наслаждению. А высшее наслаждение, если говорить о физиологии, высшее наслаждение, которое может получить человек, это сексуальное наслаждение. Это не еда, это не деньги. Если говорить об эйфории высшей, это оргазм. Это сексуальное наслаждение. Так поэтому, когда я стал это все сопоставлять, я понял, почему в Бхагавад-гите говорится о том, что привязанность к миру рождает вожделение. То есть вожделение бывает двух уровней. Вожделение, когда душа начинает привязываться к миру. Вожделение, как поклонение жизни. Потом идет уровень инстинкта самосохранения, это то, что называется гордыня. И дальше идет уровень уже вожделения на уровне тела. Это уже похотливость, алчность, жадность и прочее, прочее, прочее. Так вот, когда я видел тему ревности, я, так сказать, объяснял пациентам, и у многих проходили проблемы. Но иногда они оставались. Теперь я понимаю, почему. Потому что верхний уровень – ревность, потом идет то, что называется гордыня, а потом мы выходим на душу, и опять гордыня и ревность, соединенные в каких-то пропорциях. Но тема вожделения на высшем плане, на тонком плане – это тема привязанности души к жизни. Поэтому преодоление привязанности души к жизни, то есть когда человек понимает, что любовь к жизни вторична, что нельзя поклоняться инстинктам, что любовь к Богу должна сохраняться, что бы то ни было, она должна быть главной целью. Вот тогда преодолевается вожделение на самых главных, первых подсознательных этапах. И вот тогда начинается выздоровление человека. Но кроме нашей, скажем так, ориентации, нашего мировоззрения, есть еще то, что называется среда. И если человек находится в неблагополучной среде, то ему сложнее, гораздо сложнее справиться с какими-то проблемами. Скажем так, если человек находится в среде гомосексуалистов, где внутренняя страстность, вожделение очень сильны, то у него тенденции к гомосексуализму будут увеличиваться. Уже есть статистика по семьям гомосексуалистов. Дети, выросшие в этих семьях, испытывают повышенную тягу к самоубийству. У них ослаблено желание создавать семьи. Ну, в общем, классический момент духовного, душевного распада. Поэтому, сказать, легко можно сделать вывод, что произойдет, когда в странах, когда эта тенденция усыновления детей в семьях гомосексуалистов усилится. Есть энергетическая среда, которая усиливает проблему, а есть еще физическая. Я говорил о том, что когда провели эксперимент, и мушек, дрозофил, начали подкармливать усилителем вкуса, глютаматом натрия, то у них появилось гомосексуальное поведение за несколько часов. Что такое глутамат натрия? Не естественный, а именно химический. Это препарат, пищевая добавка, которая усиливает вкус. На самом деле она усиливает страсть. Вкус – это чувство. Любой усилитель вкуса, он усиливает в том числе желание. И он может желание превратить в страсть. Нынешний мир капитализма – это мир продажный, где все построено на культе денег. Поэтому все сейчас, вся еда построена на усилителях вкуса. А почему в стакане Кока-Колы или даже сока, как выяснилось, 6 ложек сахара? Это усиливает вкус, это усиливает желание, и человек больше купит и больше съест. Так вот, глутамат натрия, мушек дрозофил за несколько часов делает гомосексуалистами. Когда убирают эту добавку, они возвращаются в нормальное состояние. Снижается страстность и идет, патология уходит. Вот еще любопытная информация. Мать-биохимик избавила дочь от симптомов аутизма. Биохимик Кэтрин Рид обнаружила средство, которое в некоторых случаях позволяет свести к минимуму симптомы аутизма у детей. Диету, исключающую глутамат натрия, сообщает Fox News. Ее выводы основаны на анализе нейробиологических исследований и ее собственном опыте. Ее дочери 2 лет поставили диагноз аутизм. Сейчас ей 7 лет, и, по словам ученых, проявления заболевания полностью исчезли. Что получается? Нынешняя еда, напитки, которые нашпигованы усилителями вкуса, они все сильнее разжигают страсти человека. И вот эта вот страстность, она приводит к тому, что, сказать, либо бесплодие идет, либо аутизм. У меня была любопытная недавно ситуация. Я пошел на рынок. Мне очень, сказать, очень вкусная корейская кухня, вот это вот различные, там морковка по-корейски и прочее. Почему-то вот я ее, сказать, редко покупаю. Объяснял это с тем, что дорого, как бы нет желания покупать. Вроде бы вкусно, а есть не хочется, вернее, покупать не хочется. Вот такой странный у меня был момент. Решил я сам делать корейскую морковку. Пошел на рынок и говорю продавщице: сделайте мне, пожалуйста, заправку на корейскую морковь. Она мне берет одного, другого, третьего, должна быть кинза, перец острый, там немножко, надо сказать, добавить аджики сухой. Вот, все это она мне дает, потом достает, говорит: ну а вообще, если хотите, чтобы настоящая была корейская морковка, то вот возьмите вот это. Порошок. Пакетик белого цвета. Я говорю: что это такое? Глутамат натрия. А я слышал, что и катаракта идет от него, и, так сказать, зрение и прочее. И не только усилитель гомосексуальности. А почему? Усиливается страстность, усиливается ревность, проблемы с глазами и ушами. Я говорю: а зачем нужен глутамат натрия? Она говорит: ну как зачем? Всегда в корейские блюда, в корейские кухню, вот во все эти овощи по-корейски его кладут. Это уже все, так сказать, все продавцы всегда пользуются этим. И тогда я понял, почему так вкусно идет морковка корейская, с одной стороны, и с другой стороны, почему мне не хочется покупать эту морковку и все остальное. Так вот такие незаметные моменты, они могут дать потом очень серьезные проблемы. Очень серьезные. И если посмотреть вокруг, на то, что мы едим, то я скажу, что количество болезней будет резко расти сейчас, потому что успехи химии, конечно, очень большие. Химия достигла очень больших высот. В плане того, как сделать из человека гомосексуалиста, и можно ожидать больших проблем. Кроме химии и еды есть еще один аспект. Я ехал в машине, слушал радио. Речь шла о том, что, оказывается, я даже не знал об этом. Детские мультфильмы, я считал это священно, неприкосновенно. Если фильм длится больше 12 минут, туда суют рекламу. Так вот, сейчас вроде бы обсуждается закон о том, что если мультфильм даже идет меньше 12 минут, все равно туда в начале и в конце совать рекламу. Ну и что, вроде бы реклама. Так вот, спросили председателя Ассоциации детских психологов, и он сказал, что у детей реклама дает перевозбуждение, от которой ребенок сложно и тяжело отходит, и это влияет на здоровье. Так вот, реклама детских мультфильмов дает еще большее перевозбуждение, потому что ребенок открывается мультфильм. Что получается? Та реклама, цель рекламы какая? Разжечь желание, разжечь страсть. Поэтому та реклама, которая нас постоянно пичкает по телевидению, та реклама, которая сейчас разрешается в детских мультфильмах, это, по сути дела, путь к бесплодию, гомосексуализму, к больным детям и так далее, и так далее. Вот то, что мы видим на сегодняшний день. И один из самых важных моментов. Как преодолеть страсть? Религиозный опыт дает достаточно много рецептов. Это и воздержание, это соблюдение заповедей, нравственное поведение, периодические посты и голодания, это молитва. Все правильно. Но почему сейчас идет обострение всего этого? Почему все большее количество гомосексуалистов? Потому что общество, несмотря на все религиозные заповеди, идет в противоположную сторону. Это первое. И второе, есть еще очень важный момент. Люди неправильно общаются. Одним из главных, я пришел к выводу, одним из главных механизмов усиления страстности является агрессивное, неправильное отношение к ближнему. Вот не зря в Библии сказано «возлюби ближнего». Как возлюбить ближнего? Так вот, научиться любить ближнего, когда ты с ним конфликтуешь. То есть, как правильно конфликтовать? Нас этому не учили. Так вот, оказывается, умение правильно конфликтовать – это умение пребывать в определенном гармоничном состоянии. И если человек правильно относится к ближнему, то тогда его душа расцветает. Если он неправильно относится к ближнему, то в душе появляется агрессия, усиливается страстность, а дальше появляется куча болезней. Так вот, я последний год начал тему о том, как правильно конфликтовать. О том, что для того, чтобы пройти правильный конфликт, нужно понимать, в каком состоянии ты находишься, как ты должен меняться в лучшую сторону. Эта тема очень важна. Перед тем, как говорить о конфликтах, я вспомнил еще маленький нюанс, который касается страстей и желаний. Страстность усиливается тогда, когда человек в себе ее разжигает. Если, так сказать, он начинает пользоваться слишком вкусовыми добавками, так сказать, когда он начинает увлекаться гурманством, когда начинаются вот все эти изыски и прочее, то незаметно вот это может превращаться в страсть. Когда человек хочет получать только наслаждение, то неизбежно он начинает этому наслаждению поклоняться. В этом плане меня как раз спрашивали, как питаться в период поста. Я объяснял, что период поста нужно не есть, а утолять голод. То есть еда не должна вызывать наслаждения, радости, мечтаний. Потому что утром позавтракал и думаешь, а что будет в обед? Чем меня накормят в обед? Вот это уже начинающаяся страсть. А когда вы не думаете о еде весь день, значит, это лекарство для души. Поэтому в пост нужно именно утолять голод, то, что называется. И тогда ваша душа немножко отвернется от наслаждения и получит высшее наслаждение, ощущение единства с Творцом. Так вот, усиливает страсть неправильное отношение к еде, когда мы только с наслаждением пытаемся к ней относиться. Когда мы не молимся перед едой. Когда человек молится перед едой, когда у него благодарность Всевышнему, когда он ест еду как остатки жертвенной пищи, то как раз и происходит момент выброса первой энергии, сказать, не на страсть, не на наслаждение, а к Творцу, и вот это балансирует. Я был поражен, когда в Китае, в Японии увидел, как сливается первая заварка, как это у нас же, сказать, первая заварка – это самое ценное. Именно это самое ценное сливается. Так же, как я смотрел, приятель мой, сказать, в Крыму варит суп из баранины. Все закипело, сливает. Я говорю, а что ты делаешь? Первый бульон сливать. Вот это в какой-то степени помогает остановить тему страстности. Усиливается страсть неумеренным, неуемным, сказать, принятием алкоголя. Алкоголь очень сильно может вот эту страстность усилить. Не случайно секс и алкоголь связаны. Женщину подпоила, и она, в ней разжигается страсть, уже легче то, что называется, договориться. Поэтому алкоголь в плане, так сказать, подготовки почвы для тяжелых заболеваний, это очень хороший такой надежный механизм. Есть еще один любопытный механизм. Я помню, так сказать, в Питере, в Москве, когда еще были казино, я ходил туда, ну, чисто для развлечения, рестораны хорошие, музыка, кинофильмы и так далее, и так далее. Приходил, так сказать, иногда играл в блэкджек. Тем более, так сказать, в этой игре достаточно там механизма, закон больших чисел. Когда вы знаешь, всегда можно какую-то сумму выиграть. То есть я объяснял, если вы проиграли 5 раз подряд, то гарантия того, что вы выиграете на 6-7, вырастает в несколько раз. Соответственно, увеличиваете ставку, и проблем нет. И я пользовался этим нехитрым приемом, выигрывал. Приходил еще, в ресторанах сидел там. Все было хорошо. А потом начали твориться со мной очень любопытные вещи. Я прихожу в казино. Я никогда не брал с собой много денег. Я прихожу просто развлечься. И вдруг я замечаю, что у меня трясутся руки. То есть я думаю, я начинаю думать об игре, а у меня начинается тремор в руках. Я был поражен. Потом я заметил, что я прекрасно знаю закон больших чисел, но почему-то я ставлю самые большие ставки именно тогда, когда происходит проигрыш. Потом я заметил еще одну любопытную особенность. 5 или 6 раз подряд минус. Должен быть гарантийный плюс. Я делаю большие ставки. Минус. И я так не наблюдал один, другой, третий раз, и вдруг я с изумлением понял. Во-первых, это выбивалось из привычного хода событий, то есть происходило что-то неординарное. Когда я садился за стол, череда выигрышей в постоянных или неудач резко увеличилась несколько раз. Я понял, что я своим подсознанием управляю событиями. И управляю так, чтобы не выиграть. Потом я понял, что это спасение моей души. Потому что если бы я выиграл, то моя страстность бы усиливалась. Я управляю миром. Я захотел, а что сказать, есть невероятно ядовитая вещь, невероятно опасная вещь, которая выглядит невероятно сладкой. Я говорил, что самая сладкая вещь в мире – это халява. Ничто, как незаработанное, не привязывает человека. Если вам дали незаработанные деньги – ваша душа безумно привязывается к миру. Только если вы их отработали, эти деньги, в несколько раз больше отработали, привязанности нет. Но если вы получаете незаработанное, ваша душа привязывается, причем очень сильно. Так вот, казино – это мечта о халяве. Это мечта выиграть деньги, не заработав их. Поэтому тот, кто ходит в казино, имеет, сказать, не просто проблемы, а у него начинается патология в характере. а потом уже и по здоровью. Вот так выглядит, так сказать, неправильное отношение к миру. Переходим к конфликту. Что такое правильный конфликт? Вот я себе задал вопрос, а почему мы считаем, что конфликт – это плохо? Вообще, откуда, почему психологи, религиозные представители считают, конфликт – это ужас, беда, все. Конфликт нужно разрешать, убирать, разглаживать, снимать и прочее. Но конфликт – это очень плохо. И вдруг я понял, почему. Ну, не вдруг, я долго анализировал, думал, но потом вдруг понял. Оказывается, я говорил о том, что есть человек тела, человек духа ума, человек души, святой и Сын Божий. Есть различные уровни нашего развития. Так вот, как появился человек по Ветхому Завету? Бог из праха земного создает человека. Но создает человека по образу и подобию своему. То есть душа приходит из Бога. Человек троичен. У него есть душа, дух и тело. У него есть душа, ум, рассудок и тело. Я долго думал, что такое плоды добра и зла. Потом понял. Зашифрованная информация в Библии. То есть мы считаем, что человек появился из праха, значит прах первичен, физическое тело первичное. А на самом деле первична душа, потому что душа присутствовала в Боге, и потом она вошла в тело, которое было сотворено Творцом. Так вот, душа первична. И поскольку Творец един, то все, что происходящее, едино в Творце, и значит, в душе, которая связана с Богом, могут соединиться противоположности. А вот в теле и в уме противоположности могут соединяться только внешне, попеременно, но никогда вот в диалектическом единстве они соединиться не могут. Потому что тело – это часть, ум – это часть, а вот душа – это целое. Что это означает? Это означает, что человек тела и человек ума не могут мыслить диалектически. Как это выглядит? Диалектика – это есть единство и борьба противоположностей. Что такое противоположности? Что такое единство и борьба противоположностей? Единство – это означает ощущение единства с другим, это означает, что внутренней агрессии не может быть. Я же не буду убивать себя. А борьба на внешнем уровне – мы можем конфликтовать. То есть в тот момент, когда я конфликтую с кем-то, я должен его любить, я должен ощущать единство с ним, я должен то, что называется, договариваться с ним. Я должен меняться и помогать меняться ему. Это и есть диалектика. То есть диалектика подразумевает, что я должен признавать, что может быть другой человек с другим мнением, что может быть человек не согласный с моим мнением, что может быть тенденция, которая противоречит мне, но я ее обязан принять. В принципе, это и есть развитие. Поэтому человек диалектически мыслящий понимает, что у него есть его личная воля, но есть божественная воля, она первична, и в первую очередь нужно следовать ей, а потом уже реализовывать свою. И нужно понимать, что своя воля, по сути дела, она тоже божественная, по сути, а снаружи как бы это моя воля. Единство и борьба противоположностей. Так вот, человек, который умеет мыслить диалектически, этот человек может принимать божественную волю и сохранять свою. Если диалектики нет, то либо идет поклонение Богу и полное самоуничижение, я никто и ничто. Или если нет этого самоуничижения, то я это все. Кто может сохранить диалектику? Кто может уважать мнение другого? Кто может допускать то, что, так сказать, ты можешь быть неправ, а другой прав? То есть соединить противоположности. Только тот человек, у которого есть механизм соединения противоположностей. А это тот человек, который является человеком душой. Тот, кто понимает, что он, в первую очередь, это душа. Человек тела соединить противоположность не может. Поэтому для человека тела, так сказать, единение, мир для него агрессивен. Он не может соединить ощущение единства с миром испытать. Мир вызывает страх. Мир жесток. Мир несправедлив. Поэтому человек тела внутренне постоянно всего боится. Он живет в настоящем, но от этого настоящего зависит. Он постоянно для улучшения комфорта должен кого-то подавлять, с кем-то спорить, кому-то что-то доказывать, над кем-то превозноситься. Без этого, иначе у него комплекс неполноценности будет. Поэтому человек-тело – это человек, который конфликтовать-то не умеет. Вот у такого человека конфликт всегда в жесткой форме происходит. То есть для него конфликт – это раздавить другого. И понятие конфликт для человека-тела – это боль, это рана, это серьезная проблема, которую нужно устранять. Он не примиряет проблемы, а он их устраняет. Человек духа живет не настоящим, а в основном живет будущим. Он живет планами, целями. Он уже не зависит от настоящего, но он зависит от будущего. Он молится на будущее, живет идеалами, в принципе, вспомните Кирсанова. Вот, мечта о светлом будущем. Вспомните другого автора. Сны, мечты Веры Павловны. Что мы видим? Чернышевский, Тургенев, сказать, Достоевский, все пишут о проблемах русской интеллигенции. Большинство было не люди тела, а люди духа, люди ума. Они не могли подняться на уровень диалектики. Они не ощущали свое единение с Творцом. И отсюда вот эти метания, отсюда тема гордыни и потом поверженности в своей гордыне. Потому что у человека ума, скажем так, он внешне мягче, спокойнее, он ведет себя более нравственно, соответственно, закону. Если человек тела может наплевать на закон, это, так сказать, человек криминального, можно сказать, порядка, если ситуация такая. Он очень быстро перерождается в преступника, соответственно, ситуацию. Человек духа уже будет держаться. Он будет соблюдать те принципы, которым он всегда следовал. Но он будет презирать, превозноситься над другими, и он будет не убивать другого, а подавлять его. То есть это агрессия, но в более тонкой форме. Так вот, и человек духа, и человек тела диалектически мыслить не могут. Поэтому либо я, либо он. Признать то, что другой может быть прав, очень тяжело. Один должен убить конкурента, другой должен его подавить. И поскольку нынешняя цивилизация – это как раз уровень тела и ума, то, сказать, что такое наука? Это уровень человека, homo sapiens, человек думающий. Поэтому все ученые рассуждают, а конфликт – это плохо, это беда, конфликт нужно разрешать, убирать и прочее. Потому что для конфликта у человека тела и духа – это всегда агрессивность. Это уничтожение или подавление. Если сравнивать образно, как это выглядит, для человека тела конфликт, как он, скажем так, одним образом, человек тела в конфликте – это рана. Меня обидели, я должен уничтожить, мне дико больно, я начинаю мстить, ненавидеть. Я желаю легнуть человека в ответ, я хочу ему, так сказать, принести еще больше боли и так далее. То есть я должен подавлять другого, чтобы он не подавил меня. И вот это, так сказать, общий образ называется человек-рана. Человек духа, человек ума, в конфликте ведет себя несколько иначе. Это кремень, это камень. То есть он должен отстаивать жестко свою правоту и не должен идти на поводу у других. Так вот, когда ты чувствуешь себя камнем, ты всегда будешь, искры будут лететь в конфликте, и, соответственно, будет агрессивность. И вот здесь самое интересное, как ведет себя человек души. Или праведник. Образ его, так сказать, состояния конфликта – это вода. То есть, как вы воду не бейте, не как вы ее не сечете, она расступается. Она не реагирует в ответ так же жестко. Но если надо, вода собирается, скажем, в какой-то поток и сносит все на своем пути. Вот так реагирует праведник. Он не реагирует на оскорбления, унижения, толчки, обвинения, упреки. Но если надо жестко поступить, он поступает жестко и останавливает того, кто неправильно себя ведет. Святой, это, сказать, если говорить об образе, то это не вода, а воздух. То есть, если, скажем так, если праведника как-то еще можно где-то зацепить через какие-то аспекты, святого зацепить практически невозможно, и мудреца. А Сын Божий – это любовь, это вечность. Вечность не поддается никакой, так сказать, трансформации и воздействию. То есть здесь абсолютное отсутствие, можно сказать, внутренней агрессии по отношению к тому, кто неправильно себя ведет. Так вот, здесь был любопытный вопрос. Не могли бы вы пояснить, как правильно конфликтовать с теми, кто не знаком с вашими рекомендациями по конфликтам, не выполняет их на практике, или с девизом «конфликт – это развитие» идет на конфликт в максимально жесткой форме? Как объективно оценить себя, определить ту грань, когда допустимо включать схему «не мечите бисер»? Дело в том, что если вы видите перед собой человека тело, то вы должны знать, что он всегда будет максимально конфликтовать, он всегда будет пытаться вас подавить. Для него обмануть другого – это честь. Это я такой умный, я такой состоятельный. Поэтому всегда нужно демонстрировать любовь, единение, только тогда можно измениться. Но, скажем так, чем ниже уровень человека, тем больше, сказать, разумной жесткости можно принять по отношению к нему. Скажем, один ребенок хулиганит, то, что называется умному слову дорогу палка. Один ребенок хулиганит, можно ему просто сказать, ты знаешь, вот лучше сделать вот так и так, дать ребенку систему целей. Его энергия идет уже не сумбурно, не хаотично, а идет в каком-то направлении. То есть вы ему помогаете обрести верный путь. А другой ребенок упирается, не хочет. И здесь нужно уже воздействовать какими-то, сказать, кнутом и пряником, где-то объяснить, где-то терпеливо работать с ним, но где-то и... сказать, поставить в угол, если он хочет тебя подмять, подчинить и не желает слушаться. А есть дети, которые просто, ну, так сказать, без жесткого обозначения силы просто вас слышать не будет. Это сейчас таких детей мало, то, что называется человек-тело, но сказать, с ними нужно говорить на их языке. Я говорил о том, что с воробьем нужно чирикать, с собакой нужно лаять, но при этом и человек, и собака, и воробей прекрасно понимают, что они делают. То есть мы едины на тонком плане. Поэтому с любым человеком конфликтовать нужно ни в коем случае не оскорбляя его, не упрекая, не осуждая, не повышая голос, не обижаясь на него, улыбаться, говорить комплименты. И если это праведник, то с ним очень легко все решается. То есть, так сказать, он идет навстречу, ты идешь навстречу, решаете общие вопросы. Если это человек ума, он все время будет пытаться доказать свою правоту с пеной у рта. Здесь можно, так сказать, с одной стороны противодействовать, а с другой стороны нужно его научить, сказать, хорошо, я думаю, что ты не прав, но я тебе подчинюсь, давай сделаем без проблем. То есть нужно обучать человека, как правильно себя вести. Если это человек тело, то здесь и обучение, и любовь, и обучение, и где-то жестко, вот все-таки надо сделать вот так. Потому что человек тела, он любит и уважает, в первую очередь, только силу. Если есть сила, тогда он будет слушаться, он будет по ней внимать. Если силы нет, бесполезно. Такие люди есть. Поэтому одному сила. Для человека тела главное – это сила. Для человека духа – это духовная сила. Для человека души – это нравственная сила. Для человека святого – это сила нравственности, превращающаяся в любовь. А для человека, так сказать, Сына Божьего, понятно, что самая главная сила во Вселенной – это любовь. Поэтому научитесь сначала в любом конфликте ощущать себя водой. Ощущать, что вас обидеть практически невозможно. Но при этом, уступая в мелочах, научитесь отстаивать какие-то главные аспекты. И вот это умение конфликтовать, скажем так, конфликт рассматривать не как желание подавить другого и доказать свою правоту. Конфликт – это желание найти общее решение, это желание помочь другому в решении какой-то общей проблемы. То есть, если вы в конфликте хотите помочь другому, если вы его учите, как конфликтовать, если вы сохраняете добродушие непробиваемое, то любой конфликт становится развитием. А если вы начинаете опускаться до уровня того человека, с кем вы находитесь, то у вас конфликт будет приобретать жесткие, сказать, какие-то жесткие формы общения. Так вот, всегда нужно ориентироваться на высшие уровни, первое. Второе, нужно говорить с человеком на его языке, но выше, чтобы дать ему возможность развиваться. То есть, если это человек тела, нужно говорить с ним на языке человека ума, но демонстрировать чувство любви, желание помочь, то есть уровень человека-праведника. В конечном счете все сводится к двум главным противоположностям. Вот скажем, если ветхозаветный человек – это человек тела и ума, который молится для того, чтобы у него было здоровье и благополучная судьба, то человек уже новый в христианстве. Это человек, для которого главное не тело и ум, а главное душа. Он молится для того, чтобы свою душу спасти. Он молится для того, чтобы ощутить единство с Богом. И для него его жизнь, его ум и его тело, они уже вторичны. Они уходят с главного плана. Христос, наверное, и должен был пойти на распятие, чтобы доказать, что душа важнее, чем благополучная судьба и жизнь, и наше тело. Так вот, насколько мы готовы перейти от уровня человека тела и ума на уровень человека души, человека праведника, настолько мы и будем правильно себя вести и не накапливать отрицательных эмоций, которые потом превращаются в болезнь. Скажу даже больше. Сейчас количество стрессов неимоверно возросло. Сейчас любая ситуация является стрессовой. Поэтому люди тела и люди ума достаточно быстро будут накапливать достаточно мощный пласт подсознательной агрессии, просто вымирать. Говоря простым языком, в ближайшие десятилетия выживать, судя по всему, будут только праведники. Почему? Потому что праведник – это человек, который понимает, что он есть душа. Для него нравственность важнее жизни, важнее благополучия, денег и здоровья. Человек-праведник – это тот человек, который понимает, что душа – это главное, первичное. И человек, который может соединить противоположности. Говоря простым языком, человек-праведник живет в состоянии постоянного внутреннего конфликта, потому что у него две противоположности. Он в любом происходящем видит и хорошее, и плохое одновременно. Это и есть состояние непрерывного конфликта. Поэтому он конфликтует, и при этом он уравновешен. Если у тебя постоянный внутренний конфликт внутри, и ты уравновешен, то когда ты внешний конфликт начинаешь испытывать, ты его легко и уравновешенно решаешь. Если же ты человек тела или ума, то ты либо проиграл, либо победил. Если ты проиграл, у тебя депрессия и ненависть. Если победил, у тебя презрение и чувство превосходства. На этом уровне сейчас люди вряд ли будут выживать. Поэтому сам механизм перехода от человека тела и ума к человеку души, к праведнику, я думаю, сейчас становится не просто актуальным, а просто становится условием выживания. Но на эту тему, я думаю, мы еще будем говорить. Спасибо всем.